Нас там уже ждали. Прямо на входе стоял староста, крепкий широкоплечий мужчина в возрасте за 50, с пышной седой бородой и суровым взглядом. За его спиной стояли еще несколько деревенских мужчин. Но как только я подошел, староста округлил глаза и снял шапку. Мужчины за ним начали переговариваться, а в моей памяти проплывали смутные воспоминания о жизни в поместье. Руслан редко встречался с деревенскими, только с их детьми, с которыми, невзирая на разный статус и происхождение, он проводил много свободного времени. Рот старосты приоткрылся, словно он хотел что-то сказать, но тут же захлопнулся. Староста взял себя в руки и нахмурил кустистые брови. Он взглянул на меня, а потом на висящего за моим плечом Ардамуна. «Выходит, вы, наш новый барин?» — глухим голосом спросил он. «Так и есть», — звучно произнес я, обводя взглядом его и стоящих за ним мужчин. «Вы ранили моего человека». Староста тут же сжал челюсти. На его лице заходили желваки. «Вы про того молодца, родом из Яровых?» «Да, бастарда из этого клана, которого Яровые выделили мне в качестве помощника. С каких это пор сын нашего господина, Артура Северского, берет в помощники родича тех, кто оклеветал его и подверг гонениям?» — взъярился староста. Под его одеждами взбугрились крупные мышцы, а лицо покраснело от злости. Зависший рядом со мной Ардамун утробно зарычал, но я видел, что староста не собирается в атаку, он просто поддался эмоциям. Корпус он держал ровно, вес оставался на том же месте, никакого, даже подсознательного желания рваться вперед. С тех самых, как я восстановил вольный статус своего рода, вернул себе землю предков, их регалии, артефакты и пробудил стихию, утерянную поколение назад, чеканя каждое слово, будто стальные детали, отвечал я. «Что ж вы, Руслан Артурович, отдали за это?» Староста сорвал с себя шапку и в порыве эмоций выбросил ее под ноги. Я не стал отвечать, только сделал несколько шагов прямо к нему. Несмотря на сгруппировавшихся деревенских, несмотря на растущее напряжение в глазах старосты, несмотря на то, как сильно начало сгущаться мана вокруг них всех, это я ощущал просто своей кожей. Я не отдал, староста, а воздал. Прах того, кто оклеветал моего отца, развеян по ветру. Пусть и жизнь его забрал не я, а та тварь, которую, я осекся. Не нужно старости знать про Акура. Не вам с меня спрашивать за то, что я оказался в гадюшнике и сделал толчок к его развалу. Враги моего рода мертвы, а союзники главенствуют над тем, что осталось. Так что я сделал, победил. Поэтому ублюдок Яровых бегает по вашим поручениям и пытается построить нас, верных жителей Северного предела. Верность, о чем вы? Я вообще не знал, что здесь помнит имя моего отца. И что-то ни одного из вас, кем бы вы ни были, я не видел рядом, когда убийцы приходили за моей жизнью. И тогда староста потупил взор, вздохнул. «Ваша правда, Руслан Артурович, то-то же. Теперь идем, нужно разобраться с этим глупым конфликтом. А еще, я хочу знать, какого черта и как вы покромсали грудь Степана кулаками? Потому что одаренных среди вас быть не должно». И тогда он поднял на меня недоуменный взгляд, а потом его словно озарило. «Вас же забрали, когда вам всего 13 лет было-то. Господин Артур вам ничего ж не рассказал. Что именно? Прошу за мной, барин. В ногах правды нет. Пройдемте в дом, там как раз стол накрывают». Я кивнул, и мы все двинулись в просторный дом, построенный из бревен, сруб. Внутри уже был накрыт стол, ломящийся от свежей пищи. Два пирога, стопка блинов, огурцы в меду, несколько тарелок гречневой каши, щедро приправленной сливочным маслом. За столом уже сидело трое мужчин, причем один из них, молодой, с двумя фингалами под глазами. «Прошу за стол, Руслан Артурович», — указал староста рукой на стол, а потом взглянул на Ардамуна, который смотрел на нас через открытое окно. Староста взглянул на меня. «Барин, а скотину вашу чем кормить?» — послушался возмутительнейший пых Ардамуна. В дом залетел холодный ветер с ворохом снежинок. Все всполошились, а староста отпрянул, готовый в любой момент что-то сделать. Но я спокойно встал между ними и поправил старосту. «Он не скотина. Ардамун – разумное существо, и кормить его не требуется». Отчего староста поспешил объясниться. «Не серчайте, барин. Просто мы тут отродясь таких не видывали. Он ж на вид, гад гадом. Я, Ардамун, сын Арганума. Не смей равнять меня на ваших ничтожных зэ-зэ-змей, человечишка». Не выдержал Ардамун, свирепея. От него повеяло холодом. «Иначе я обращу ваши поля в ледяные пустыни, а дома в зэ-замерзшие гробн». «Тихо, Ардамун, прервал я его спокойным голосом. «Достаточно пугать этих людей. Они никогда не видели величественных ледяных вирмов. Поэтому удивились, что кроме могучего и прекрасного облика в тебе есть еще и изощренный ум, равный человеческому». Ардамун посмотрел на меня. Староста посмотрел на меня. Все посмотрели на меня. «Ну и что смотрите?» Они все будто ждали, пока я продолжу. И я предложил. «Так что забудем об этом недоразумении и перейдем к делу». «Согласны?» – закивали. «Все. Даже Ардамун, пусть и чуть-чуть недовольна». Подул ветерок, и я услышал дразнящее хихиканье Иоланы. Мы расселись за столом и молча приступили к трапезе. Сначала еда, потом переговоры. На сытый желудок они идут обычно, поспокойнее, но ограничились кашей, весьма неплохой, рассыпчатой и мягкой гречкой. Хозяйка унесла тарелки, а я приступил к главной теме разговора. «Итак, перейдем к сути дела. Начнем с главного. Кто вы все такие?» Я обвел сидящих за столом мужчин. Староста начал отвечать. «Мое имя – Прохор Захарьевич. Я староста Северного предела уже больше двух десятков лет. Рядом со мной мои сыновья. Я помню вас еще совсем ребенком, как вы бегали с моими внуками по окрестностям. Вы, меня, наверное, нет. Но ваш отец очень хорошо меня знал и доверял мне. Тем больнее мне было, когда я проморгал похищение вас яровыми из вашего дома. Уже не важно, что было, прошло. Я здесь за другим. Как ваш сын нанес Степану рану? Я пристально посмотрел ему в глаза. Вы оборотни, призыватели духов, как вы так сильно стягиваете к себе и уплотняете ману? Это должен был рассказать вам господин Артур, когда вы бы вступили в совершеннолетие. Но, раз его с нами нет, значит я сделаю это сам. Мы, не просто деревня, Руслан Артурович. Мы вообще не из этих мест и живем на землях рода Северских всего несколько столетий. Он вздохнул, собираясь с мыслями, а потом продолжил. Мои предки пришли сюда, спасаясь от уничтожения магами с запада, а род Северских приютил их и укрыл. Мы получили право поселиться здесь и построить свою деревню, а взамен поклялись служить роду Северских. Гвардия вашего рода состояла преимущественно из жителей нашей деревни. Точно так же выходцы из нее становились вернейшими слугами вашего рода, а женщины замуж выходили за ваших предков. Прохор внимательно посмотрел на меня. Сидевшие рядом с ним мужчины молчали. Сами понимаете, мы не можем быть обычными людьми. Прохор протянул вперед руку, сжал в кулак, и вокруг нее из маны вокруг стала формироваться почти прозрачная звериная лапа, медвежья. Мы, волхвы Велеса, мы храним души павших медведей и позволяем им жить в нас, а взамен они дают нам силу и свирепость своего вида. Именно с помощью этой силы, мой нерадивый сын ранил вашего Ярового. Прохор стрельнул глазами в сидящего рядом молодого мужчину, который тут же потупил взгляд, как ребенок. Прохор добавил, и он понесет за это наказание, потому что он применил эту силу без необходимости и приказа старших. Он у меня дурак, но пусть лучше отплатит вам верной службой, а уж плетей я ему всыплю, не сомневайтесь. Это правда, что он оскорбил род Яровых? Спросил я. Да, нахмурился Прохор. Не скажу, что не за дело. Довольно. Яровые нам не враги и, надеюсь, ими не будут. Вы не должны их оскорблять. Это всех касается. Ясно? Да, барин, неохотно пробубнил Прохор, а за ним повторили остальные. Что касается вашего сына, пусть придет завтра к моему особняку. Плетей всыпать не надо, он будет отрабатывать свое поведение вместе со Степаном. Драку, как я понял, они затеяли вдвоем, верно? Да, барин, за оскорбление он завтра извинится, а потом они пожмут друг другу руки и конфликт будет исчерпан. Как бы вы ни ненавидели Яровых, Степан уж точно не делал моему отцу ничего плохого, он не заслужил такого неуважения. Руслан Артурович, нахмурился Прохор, могу я вас попросить, о чем, вы готовитесь к будущим войнам, я так понял, и коль надо, мы встанем рядом с вами плечом к плечу и умрем за ваш род, как это делали многие наши предки. Однако ж, могли бы вы не поручать руководство нами этому Степану? Интересно, почему? Я и не собирался делать это на постоянной основе, но мне было интересно, что скажет Прохор. Люди его не примут, он ж Яровой, уверенно заявил Прохор. Коль надо к войне готовиться, поручите мне, пусть гвардия наша ушла вместе с вашим отцом, и с тех пор не было от нее ни весточки, но я наберу вам новую. Что ж я, зря сам служил, у нас в деревне много молодцев крепких, молодцы крепкие, да вот только одной молодчивостью много не навоюешь, любая армия, даже небольшая, это деньги, просто прорва денег, причем на постоянной основе. И чтобы создать и содержать полноценную гвардию, мне понадобится мощный источник дохода. Но прямо сейчас таким могли стать разве что кристаллы из мира сада. Вот только, чтобы продавать их, потребуется указать, откуда я их добыл. А указывать, что у меня есть личный портал в подвале, это совсем лишнее. Придется продавать их как-то иначе. Впрочем, план у меня был, но сначала придется очень много поработать. Значит так, Прохор, выбери десятку самых талантливых и сильных ребят. Пусть покажут мне, на что способны. Сам же и будешь ими командовать. Заодно я посмотрю, чего сам Прохор стоит, как командир. А пока ты объяснишь мне, как именно вы используете свои силы без дара. И он пустился в рассказ. Всю ночь он объяснял, откуда у них черпается эта сила, какими преимуществами и недостатками она обладает, и почему она уникальна. Выходило так, что эти волхвы что-то вроде воинов духа. Так в зеркальной башне назывались практики специфических боевых искусств. Чтобы освоить их, человеку не нужно было быть магом, но нужно было иметь крепкую связь с какой-нибудь магической сущностью. При этом она отдавала часть своих способностей иманы, а в ответ получала поклонение и жертвы, либо живые, либо материальные. Чаще всего этими сущностями выступали боги, причем независимо от того, насколько они были большими или маленькими. Они все набирали последователей, и богом этих волхвов Виллиса выступал сам Виллис, одно из божеств дикой природы. Причем, волхвы конкретно северного предела поклонялись Виллису в ипостаси отца медведя, а ведь у него были еще ипостаси отца волка, отца сокола, отца вепря и множество других. Словом, Виллис здесь был разносторонним и, некогда, очень могущественным божеством. Но сейчас его последователей вытеснили одаренные маги, и всем волхвам приходилось нелегко. Да и были ли еще другие, кроме волхвов северного предела, я знать не знал. Может, их давно истребили. Причем, неизвестно, как к таким вещам относились имперские экзорцисты, потому что с их охотой на ведьм ожидать можно было чего угодно. А в силе волхвов-медведей больше всего меня интересовала одна деталь. Почему после удара их когтями человек терял силы, даже после малейшей царапины? Прохор так и не дал на это вразумительного ответа, так что я решил найти его сам. Утром, во время сбора первых кандидатов в будущую гвардию, 10 крепких молодых парней выстроились на лесной опушке. Выправка оставляла желать лучшего, но все они были здоровенные, действительно, почти как медведи. Прохор строго смотрел на них, а они старались не смотреть на него. Но для начала я хотел проверить, каковы они и что могут показать в бою. Я вызвал одного из них из строя, для тренировочной рукопашной схватки. «Не сдерживайся», — велел я, разгоняя ману по телу. Тот посмотрел на меня с глуповатой ухмылкой и размял костяшки. Он наверняка думал, что одержит легкую победу из-за преимущества в своих габаритах. Он был в два раза крупнее. Парень хрустнул костяшками и пошел на меня, но даже не попробовал использовать свои медвежьи силы, и уже через 3 секунды лежал на земле, с заломанной рукой. Я велел не сдерживаться. «Или ты показал максимум?» — бесстрастно спросил я, усиливая болевой прием. «Нет-нет, барин, простите меня, дурака, у тебя еще один шанс проявить себя. Не воспользуешься им, потеряешь шанс стать гвардейцем, понял?» «Да-да», я отпустил его. И через пару мгновений он стоял напротив с гораздо более серьезным видом. Его мышцы напряглись и увеличились в размерах, а поверх этого парня появился полупрозрачный серебристый фантом медведя. А в следующий момент он тараном понесся на меня, но схватка продлилась немногим больше, чем предыдущая. Звериный фантом придал ему чуть большую скорость и внушительно большую силу, добавил чуток кровожадности, но не инстинктов зверя в бою, ни животного желания настичь цель, ни истинной ярости. Он просто стал чуточку физически лучше и получил когти. Все, энергетической плотности фантома не хватило даже на то, чтобы остановить мой кулак, которым я пробил дыхалку парня, а в физических параметрах он безнадежно уступал моей форме зверя. Словом, я был неудовлетворен, и Прохор, судя по его виду, тоже. Но я хотел узнать об их зверином фантоме кое-что еще. «Ударь меня когтями по руке», — велел я парню, помогая ему подняться с земли. Но он замер, в нерешительности. «Да как ж можно-то, барин?» — возмутился Прохор. «Вас бить-то?» Я так сказал, разом я пресек его возмущение. «Это понятно?» — он нахмурился и потупил взор. «Понятно, хозяин-барин». Я повернулся к тому пареньку и выставил руку для удара. Он сомневался. не решался, но мое командное рявканье живо придало ему уверенности в себе, и я получил удар фантомными когтями по руке, легкий, почти бескровный, а все для того, чтобы понять, как они лишали сил, и это была всего лишь утечка маны. Фантомные когти оставляли дыру в энергетической структуре тела, из-за чего мана активно вытекала в окружающее пространство. Эта проблема решилась легко. Я просто нагнал маны вместо удара и восстановил целостность энергетической структуры. Странно, что Степан этого не сделал. Может, просто не умел. Но что я мог сказать об этих ребятах-волхвах-медведях? Потенциал есть. А кроме него, пожалуй, нет ничего. Но и с этим можно работать. Тут наш сбор прервал прибежавший со стороны деревни мальчишка. «Староста, староста, барин, там черные машины приехали», — прокричал он. «Черные машины, клан, но какой?» Глава 5. «Мы вышли к окраинам деревни, встречать незваных гостей. Я, за мной Прохор, с нами те 10 молодцев. Все хмурые, словно вот-вот отправятся в военный поход. И не зря, автомобили остановились у окраины деревни. Как только туда подошел я, 4 черных внедорожника без опознавательных знаков. Они остановились в нескольких метрах передо мной. Из них высыпали крепкие парни в гвардейской форме. И это были не яровые. Князь-наместник сказал, что ты решил договориться. Последним вышел рослый мужчина. Походная, но первоклассная одежда. Светлые волосы. Надменный взгляд ярко-синих глаз. Сам бледный. На правой руке 3 перстня. На каждом по камню разного цвета. Синий, бирюзовый, серый, а на груди латинская цифра 6. Подмастерье, маг уровня Ратибора, а судя по внешности, это Вячеслав Андреевич Морозов, высокомерно представился он, пока рядом выстраивались его гвардейцы, причем, все маги, 8 воинов, 2 витязя, с артефактными клинками, ближники, во главе с толковым подмастерьем, такой отряд мог бы взять под контроль небольшой городок, но пришли они ко мне, и явно не для того, чтобы договариваться, а нагло, нахрапом, продемонстрировать подавляющую, как им казалось, боевую мощь, чтобы сразу же продавить меня и заставить пойти на их условия. А тема для разговора у Морозовых ко мне могла быть только одна, и Вячеслав озвучил ее сразу. «Я пришел забрать нашего Вирма. Чтобы проявить уважение к князю-наместнику, я не заберу у тебя ничего, кроме него. Но если ты начнешь делать глупости, то расстанешься с тем немногим, что вернули тебе яровые», он пренебрежительно взмахнул рукой. «У тебя 5 минут, чтобы найти эту тварь и привести сюда. Прошло совсем ничего, а они уже обо всем знают. И про мой вольный статус, и про регалии, а вот знают ли про мой союз с яровыми?» Кажется, граф Андрей Морозов плохо понял, что князь Евгений имел в виду. «Спокойно, даже с линцой», ответил я и обвел всех Морозовых взглядом. «Вы хотите Ардамуна, но вы его не получите. Со мной ему нравится больше, и совсем недавно он начал приносить пользу. Так что я могу предложить вам лишь убраться с моей земли и прислать кого-нибудь более адекватного, чтобы мы с ним поговорили о сотрудничестве, в качестве жеста моей доброй воли». Вячеслав посмотрел на одного из стоящих рядом витязей. Они улыбнулись, словно я сказал что-то очень смешное. А потом Вячеслав заговорил. «Ты что, Северский, думаешь, что я блефую?» Он поднял руку вверх и щелкнул пальцами. Сверкнул синий перстень. Над его головой сразу же разверзлась ледяная магия, которая за мгновение формировала вокруг себя снежную бурю. «Яровые тебе не помогут. У них и без этого полно проблем. А в одиночку, как бы ты ни был талантлив и везуч, у тебя нет ни одного шанса. Он не один». Сделал шаг вперед Прохор. Тут же насупились и все остальные молодчики, сплачиваясь за моей спиной. Но я успокоил их останавливающим жестом руки и сказал: «Твои слова звучат как угроза войны». Я смотрел в глаза Вячеславу. «Ты отдаешь себе в этом отчет?» Однако он только засмеялся, совершенно не чувствуя никакой угрозы. «Северский, я достиг ранга подмастерья к 32 годам. Со мной элита клана Морозовых. А что у тебя?» Он иронично поднял бровь. «Ты сам, да горстка бездарных крестьян. Ну, правда, кого ты собрался впечатлить? Никакой войны не будет. Если ты будешь упрямиться, я просто убью тебя, заберу Вирма, а вон ту деревеньку превращу в сад ледяных фигур, и никто мне ничего за это не сделает». Он снисходительно ухмыльнулся и добавил: «Так что давай, сбегай за Вирмом и перестань строить из себя главу рода. Ты молод, у тебя хороший потенциал, но болтаешь ты слишком много. Засунь язык в задницу и делай то, что я тебе велю, Он взглянул на часы на своей руке. «У тебя 5 минут, отсчет пошел, Морозов», — сказал я голосом, холод которого мог бы заморозить и его. «Я бросаю тебе вызов на дуэль чести». Я протянул руку в сторону и сказал своим людям: «Перчатку». Прохор не растерялся и вытащил из-за пояса потертые кожаные перчатки, вложив их в мою руку. Вячеслав уставился на меня, словно баран на новые ворота. «Ты что, всерьез так глуп?» — искренне удивился он, а потом: «Скачок, я появился прямо перед ним и бросил грязную перчатку ему в лицо раньше, чем его гвардейцы успели отреагировать, и отскочил назад, используя звериную силу». Спустя миг морозовские витязи рассекли место, где я был, обнаженными ледяными клинками, а Вячеслав стоял с грязным лицом и смотрел на меня в шоке, который с каждым мгновением все сильнее перетекал в неприкрытый гнев. «Ты бросил в меня перчатку какого-то холопа?» «Да, не очень манерно, понимаю», — с насмешкой ответил я, «но другой у меня не было, так что остается смириться, проглотить обиду и принять мой вызов». Я поднял руку и поманил его пальцем. «Или ты хочешь, чтобы я начал с твоих людей?» Все случилось за секунду. Ледяная буря над головой Вячеслава разошлась в стороны, замораживая все, кроме Морозовых и их автомобилей. Гвардейцы бросились на меня, мои волхвы бросились на их перехват, вызывая поверх себя облик фантомных медведей. Безнадежно, если они сойдутся в сшибке вот так, то будут просто перебиты. Но случился северный ход. Морозовы, вместе со своими автомобилями, вместе с бурей отправились на небеса, точнее, чуть ближе к ним, потому что я телепортировал их на несколько метров вверх, на север. Послышались крики, в воздухе появились льдины, которыми Морозовы пытались поддержать себя. Кто-то из них попытался создать подушку из снега, но когда падаешь в первый раз, все это получается не очень успешно, а падать такой высоты, ой, как жестко, даже несмотря на щиты, особенно когда внизу поджидаю злой я. Они скопом упали на землю, со вспышкой разлетались их магические щиты, погасившие часть силы удара. Послышались крики, скачок, один витязь получил по голове и был отброшен назад, в толпу моих волхвов. Скачок, второй витязь попрощался со здоровьем колена и пал, вопя от боли, без возможности биться. Скачок, двое воинов были выключены ударами моих кулаков. Скачок, последние Морозовы, бывшие на земле, были атакованы мною с одной стороны, а волхвами с другой. Дезориентированные падением, переломами от него и моими скачками, они не могли оказать достойного сопротивления. И все это произошло очень-очень быстро. Быстрее, чем с трудом удерживающий себя в воздухе бурей Вячеслав смог стабилизировать свое парение и оценить новый расклад сил. Я смотрел на него, уперев руки в бока. «Ну что, спустишься сам или мне тебе помочь?» – спросил я, но отвечать он не стал. Его и без того синие глаза вспыхнули еще более ярким светом. Снежная буря, окружающая его как сфера из льда, холодного ветра и снега, расширилась в несколько раз. На его руке вспыхнул серый камень одного из перстней, а в воздухе вокруг выросли несколько длинных ледяных осколков, тонкие, острые. Они выглядели как клинки из заточенного до состояния бритвы льда, и один за другим устремились на землю, в меня, в моих людей. Северный ход, я увел из-под удара и своих, и Морозовых, а потом оттолкнулся обеими ногами от земли, делая максимально высокий прыжок, на который был способен, и серией из скачков добрался до Вячеслава, а потом оказался внутри его бури, и это не было просто. Меня тут же охватил холод, он пробирал до костей. Словно ледяные тиски проникли сквозь мою плоть и кровь, сковывая тело мертвой хваткой. Всего несколько секунд здесь, и я стану оледеневшим трупом. Но разогнанная до предела мана бурлила в моем теле. Она раскаляла жилы, давала моему внутреннему огню силы, чтобы противостоять безжалостной ледяной стихии. Вячеслав был медленным. Подмастерье, да, но подмастерье дальнего боя. Всего одно его меткое попадание оборвало бы мою жизнь. А если бы я предоставил ему возможность, он бы действительно стер деревушку с лица земли. Но, увы, никаких возможностей для тех, кто назвался моим врагом. А вблизи, у него не было ни единого шанса против меня. Он медленно поворачивался, медленно воспроизводил технику, медленно осознавал, что ему приходит конец. Он, как стеклянная пушка, на которую уже летит тяжелый боевой молот. Имя этому молоту – Руслан Северский. Удар. Я выбил из него дух, заставляя согнуться пополам и растерять весь воздух. А без воздуха черта с два он сможет использовать ману. Скачок, удар. В ту же секунду он вылетел из своей снежной бури, как помятая кукла, головой вниз, чтоб его, если он здесь помрет, то Морозовы точно от меня не отстанут, а уничтожать весь их клан под корень это может быть не так-то просто, и совершенно мне не нужно. Пока что, скачок, скачок, скачок, я перехватил Вячеслава у самой земли, а отблагодарил он меня попыткой заморозить мою руку, за что получил размашистый удар когтями по лицу. Он взвыл от боли и рухнул на землю, держась за располосованное лицо руками. «Тварь, тварь!» – верещал он. «Я убью тебя!» «Уп!» Но я моментально оказался рядом, схватил за шею и двумя резкими пощечинами заставил замолчать. «Теперь слушай меня!» – сказал я тихо, смотря в его замершие синие глаза, особенно яркие на фоне окровавленного лица. «Ты можешь быть со мной не согласен, ты можешь иметь ко мне счеты, ты можешь думать что угодно, но за каждое твое слово...» Я спрошу, за каждое слово твоего отца, я спрошу, за каждое слово каждого из твоего клана я спрошу, ты, на моей земле, и здесь ты будешь меня уважать, а если нет, то я заставлю тебя как минимум бояться, понял меня, нет, не понял, в воздухе, прямо рядом с моей головой едва ощутимо уплотнилась мана, я не увидел, но почувствовал своим разгоряченным телом идущую оттуда прохладу. Чисто на инстинктах зверя, не глядя, молниеносным движением руки я раздавил крохотный ледяной осколок, целивший мне в правый висок. Он взорвался в моей руке, обжигая болью от холода и десятка мелких, бритвенно-острых льдинок. Но мне было плевать на боль, однако я был зол, очень зол. Удар, земля, будто, даже чуть-чуть вздрогнула, когда мой кулак коснулся ее. Грязь, трава, кровь и не тающий лед. Вот что было на замершем от ужаса лице Вячеслава. После моего удара, который остановился в нескольких сантиметрах от его головы, еще чуть-чуть и вместо нее здесь была бы кровавая каша, но Вячеслав был жив, округленные синие глаза, подрагивающие губы, он был похож на человека, который впервые осознал, что может умереть. Я надавил коленом на его солнечное сплетение, не давая нормально дышать. Сегодня ты заслужил смерть как минимум 3 раза, и каждый раз я тебя щадил. Я приблизился к его уху. Это мой подарок твоему отцу. И это же, компенсация за то, что я забрал вашего Вирма. 3 шанса на жизнь, твою жизнь. Согласись, это стоит гораздо больше, чем непослушный фамильяр. Молчал, дрожал, не слышу. Рявкнул я. Да-да, едва выдавил он из себя, пытаясь вдохнуть. 4-го раза не будет. И то, что из-за этого твой отец начнет войну, меня не смущает. Я рывком оттянул его правую руку в сторону, и одним движением сорвал с пальцев всего перстни, грубо, но ничего не сломал. А вот эти штуки я передам твоему отцу лично, когда он принесет извинения за то, что послал своего сына ко мне с угрозами. Я сосредоточился, запуская бирюзовый туман ему в голову, через схваченное горло, без северного хода, но как гарантию, что этот крысеныш больше не попытается ударить из-под тишка. «Чувствуешь ману?» — спросил я. Он медленно кивнул. «Одна моя мысль, ты труп, поэтому прими поражение достойно». Я схватил все 3 перстня, встал, убирая колено с его солнечного сплетения. Вячеслав наконец-то вздохнул. «Мы одержали победу. Потери — 0. С их стороны, только ранения разной степени тяжести. Пара гвардейцев Морозовых были при смерти, но мы дали их соратникам использовать артефакты и зелья экстренной помощи. Мы забрали их оружие, их артефакты, оставили только 2 автомобиля, чтобы они смогли довести раненых. Прохор хотел отправить их пешком, я тоже подумывал, но многие из них просто не дойдут, а дать им умереть или, тем более, лечить за свой счет я их не собирался. Пусть убираются на помятых авто, а парочку из них мы оставим себе. Зачем им 4 машины, когда их всего 11? Я понятия не имел, может, для внушительности, но тем лучше. Благо, что от падения машины почти не пострадали. Сказывалось первоклассное магическое укрепление, отделались вмятинами. Всего 3 Морозовых могли полноценно передвигаться, не считая Вячеслава. Они и сели за руль, убравшись из северного предела. К тому времени за нами смотрела почти вся деревня, оттуда пришло еще мужчин 30, но на битву они не успели, отчего даже поникли. Когда мы смотрели на уезжающих Морозовых, Прохор недовольно бурчал: «Надо было бы их похоронить, барин, прикопали бы в лесочке, а Морозовым бы сказали, дескать, не видели никого, не приезжал никто». Он печально вздохнул: «Нет, я покачал головой, они же не идиоты, тем более, что если бы они сразу были нацелены на войну, то мы могли бы сейчас не разговаривать. Отчего же, барин, Вячеслав силен, и думал, что это заставит меня подчиниться и отдать ему Ардамуна. Проще говоря, хотел задавить авторитетом, я усмехнулся, потому и проиграл. Но если бы он нанес первый удар, вообще не показываясь на глаза, то кто-то из наших точно бы умер. Его ледяные осколки, хороши. Так что ж делать-то, может, убили бы их, да ослабили тогда Морозовых? Нет, опять же, я повернулся к Прохору. Граф Андрей поймет, что взять нас нахрапом не выйдет. Он получил по зубам, и теперь перед ним выбор. Повысить ставки или искать компромисс. В первом случае, начнется война. Во втором, будем разговаривать, скорее всего при посредничестве князя. Так что ж делать, если война, нахмурился Прохор. Тогда, я сжал челюсти. Тогда я убью Андрея Морозова, и его наследника, и следующего, пока они не поймут, что в случае продолжения, их клан будет уничтожен, потому что теперь меня не сдерживает условная принадлежность к другому клану, теперь империя не ополчится на меня, если я буду делать так, как посчитаю нужным, потому что я на своей земле, и это признают все, но расслабляться я не собирался, если Морозовы все же пойдут войной, то мы будем готовы. Волхвы идеально знали здешние леса. Они регулярно проводили там время, на охоте или выполняя свои медвежьи ритуалы. По моему приказу были назначены регулярные патрули, несколько, по 2-3 человека. Они начнут дежурить по окрестностям северного предела, а на дороге, к нам, будут установлены сторожевые посты. Следующий визит не станет неожиданностью, но это пока что наш максимум, потому что ни магической защиты на особняке, как у тех же Яровых, ни даже сигнальной системы пока не было, а все потому, что нужны деньги, много, потому медлить с моим финансовым планом больше нельзя, но сначала мне были нужны материалы, и это не кристаллы, которые я мог в огромном количестве извлечь из мира сада, а металлы или специфические породы дерева, для создания корпусов одноразовых артефактов, как я называл их, хлопушки. Просты в изготовлении, мощны для одноразового использования, в большом количестве, страшная вещь. В прошлой жизни я вооружал ими не магические отряды зеркальной башни и сам отлично знал, как их производить. Но, самое главное, нужно запустить параллельную закупку небольших партий кристаллов, чтобы перед всякими имперскими органами выглядеть как обычный предприниматель, у которого нет никакого скрытого портала в подвале. Буду пичкать в хлопушки в 3 раза больше кристаллов, чем закупать, и защищу системой самоуничтожения при попытке вскрытия. Да, кто-то пострадает, если попытается узнать технологию, но в инструкции к эксплуатации я большими красными буквами напишу, не вскрывать, иначе произойдет детонация, ха, остановит не всех, но самых благоразумных, и для начала я предприму 2 вещи, первое, найду поставщиков, для этого дела я снаряжу Степана и сына Прохора, Захара, да, они подрались, но пусть привыкают работать вместе, нечего смуту разводить. Прохор упоминал, что неподалеку от северного предела есть городок, Дубровск, небольшой, но там достаточно представительств разных компаний, тем более, он принадлежал одному из родов клана Озерских, так что проблем от Морозовых у моих людей быть не должно. Степан и Захар найдут поставщиков нужных металлов, дерева и кристаллов, возьмут образцы и привезут сюда, а я в это время лично отправлюсь в Мирсад, чтобы отдать Шуше приказ по началу сбору кристаллов. С этими мыслями я пошел к особняку, а заодно думал, какого пустотного черта Ардамун все еще прохлаждается. Он должен был услышать шум и хотя бы из любопытства вылезти, посмотреть, что происходит. Испугался, Морозовы все же держали его в плену неизвестное время. Нет, он, может, осторожен местами, но в бою он бы точно не испугался. Но когда я подошел, то не показался даже Яшка. Было подозрительно тихо. Степан не ругался с Захаром. Ардамун не пыхтел. Дом молчал. Я принюхался. Запах. В особняке был кто-то еще. И кровь. Запах крови. Не теряя ни минуты, я ворвался внутрь. Дом как раз был в северной стороне, так что я сразу же проверил компасом все, что там происходит, и остановился напротив темного угла. Было почти невозможно разглядеть невысокий силуэт, но не тогда, когда у тебя глаза мантикоры. «Выйди», — стальным голосом велел я, готовый в любой момент разорвать незваного гостя на части. Единственное, что меня останавливало, что кровью пахло здесь только от него и от меня. «Упс», — негромко засмеялся он, но так даже лучше, и сделал шаг вперед. Темный плащ, капюшон и шарф, закрывающий лицо. Они сливались с тенями. «Прошу прощения за вторжение, господин Северский, но я должен был передать сообщение князя. Ты не его гонец», — прорычал я. «В силу определенных обстоятельств, гонец уже не доберется сюда», — он усмехнулся. «Но я передам сообщение за него», — он протянул распечатанный конверт, пропитанный кровью. Глава 6. «Сначала ты ответишь, что сделал с моими людьми». Я, не отрываясь, смотрел в его маленькие черные глаза, которые блестели из тьмы его капюшона как бусины, насмешливые, наглые. «Клятвенно заверяю, что с ними, как и с благородным магическим зверем, все в полном порядке», — важно заявил он и прижал руку к сердцу. «Я просто слегка успокоил их, чтобы навести здесь тишину к вашему возвращению. Это ведь дом, здесь должно быть тихо». «Дома тихо, успокоить можно по-разному, конкретнее», — надавил я. «Паралич, простенький, безобидный», — он поднял руки в примирительном жесте. «Я здесь не для того, чтобы конфликтовать с вами, господин Северский», — он покачал головой, — «а совсем наоборот. Странный способ набиться в друзья», — процедил я. «Ну, надо же с чего-то начинать, мутный, скользкий». Он пытался играть со мной в игру, но правил ее до конца не понимал. Ведь любая ошибка, любое неловкое слово будет стоить ему жизни. «Нельзя просто так прийти в мой дом и начать заигрывать с жизнями моих людей. Назови свое имя», — потребовал я. «Боюсь, оно вам ни о чем не скажет. Ты меня не слышишь, Вьюнок, господин Северский. Можете называть меня именно так. Это имя для меня гораздо ценнее, чем-то, которое дали родители». Он кратко вздохнул. «Засим, более не буду отвлекать вас от более важных дел. Письмо оставлю здесь». Он положил его на ближайший комод. Скачок, я мгновенно очутился вплотную к нему, встречаясь с ним глаза в глаза. Он замер, всего на миг, растерялся, а потом растворился в тени, словно его здесь никогда и не было. Ушел прямо из-под моей руки. «Фуф!» — послышалось позади с облегчением. «Черныш, ты меня спас!» Вьюнок нервно хихикнул. Я обернулся. Он стоял между мной и выходом, а говорил с тенью в своем плаще. Оттуда, словно из окна в другую реальность, на него смотрела темная морда со смазанными контурами. Вьюнок повернулся ко мне и сказал: «До скорой встречи, господин Северский. Напоследок предупрежу вас, князь Озерский не так всевластен, как может показаться. Впрочем, вы скоро и так все увидите». На последних словах он слился с окружающими тенями. Теневой сдвиг, или одна из его разновидностей, техника, которая позволяет перемещаться из тени в тень. Так что сейчас он мог выйти из любой тени в радиусе от нескольких метров до нескольких километров, в зависимости от силы той твари в его плаще. Фамильяр, но какой, я не смог рассмотреть, слишком смазанные контуры у него были, так что это могло быть любое существо из теневых миров, начиная от сумрачных гончих и заканчивая теневым вирмом. Все они с разной степенью эффективности могли перемещаться по теням, но эта тварь была, как минимум, шустрой. Она отреагировала на мое появление быстрее, чем ее хозяин. Отвратно. Вот как я себя чувствовал. Потому что неизвестный пришел ко мне домой и захватил его в одиночку. Просто потому, что я отвлекся на защиту своей земли от Морозовых. Первым же делом я бросился по комнатам, выискивал своих. Яшка нашелся в соседнем зале. Он усиленно потирал свое лицо, до того скованное параличом. А как только увидел меня, сразу же ринулся помогать мне обыскивать дом. Надо было срочно найти остальных. Степана и Захара я обнаружил на втором этаже. Эти двое сидели за широким столом, сцепив руки. Определенно застряли. Паралич Вьюнка застал их врасплох, когда они боролись на руках. Но даже когда он ушел, их руки замерли в мышечном спазме, который они никак не могли самостоятельно убрать. Пришлось Яшке быстро сгонять за зельями расслабления и отпаивать их обоих. Правда, из-за этого они вскоре начали поклевывать носами. Но когда я рассказал им, что случилось, у них чуть глаза из орбит не повылезали. Сами они не смогли мне толком ничего объяснить, как их парализовали. Они даже не заметили, что в дом кто-то проник. Просто боролись, выясняя отношения по какому-то мелкому спору, и так застыли. Только Ардамун, которого парализовало во сне, смог сказать, что техника паралича была непрямой. То есть Вьюнок вообще не показывался и ни в кого не целился. Он просто парализовал всех в особняке одновременно. И вот это было уже нехорошо. Для любой техники требуется использование маны. Огненный шар – это ее концентрация в виде стихии огня. Магия менталистов – это передача своей маны в мысли другого человека и манипулирование через них. Магия целителя – Это придача своей мане свойств восстановления организма или уничтожения болезни. Но для магических манипуляций требовалось видеть цель. Это было минимальным условием, кроме некоторых случаев. Например, если техника применялась на площадь, тогда маг воздействовал своей маной сразу на большое пространство. Либо если маг чувствовал цели, несмотря на них, так, как это делаю я с пространством. И вот это уже действительно опасно. Потому что такой парализатор мог быть проблемой не только для моих людей, но и для меня. Как победить того, кто чувствует твое приближение и может парализовать в любой момент? Не самый простой вопрос. Особенно, потому что я достоверно не знал, сможет ли мое новое тело сопротивляться техникам паралича. Оно было относительно готовым к схватке с любым из аристократов, которых я здесь встречал. Но относительно готов, это не силен, даже не близко. Скачок и северный ход были моими главными магическими козырями, но бесконечно на них рассчитывать нельзя, ведь на любой прием рано или поздно будет проработаны меры противодействия, тем более, что о моей силе известно уже многим. Если такой маг как Вьюнок попробует парализовать меня, то смогу ли я сопротивляться? В прошлой жизни, когда я был лордом, парализовать меня было бы невозможно, разве что... Какой-нибудь из старших богов мог попытаться, но никаких гарантий не было даже у него. Тогда струящиеся внутри моего тела потоки маны просто не давали никакому парализующему воздействию устаканиться, что напрочь рушило паралич. А сейчас, я пока даже не мог превратиться в полноценную мантикору. И больше всего раздражало то, что если бы Вьюнок хотел убить моих людей, то сделал бы это без промедления. И он подчеркнул он эту возможность самим своим визитом. Это была не доставка сообщения гонца, а почти незавуалированное предупреждение. Не спорь с нами, не мешай нам, не лезь в наши дела, и не помогай князю, иначе мы уничтожим то, что у тебя есть. Тихий дом, дома должно быть тихо, да, невесело спросил я сам у себя, повторяя фразу Вьюнка. Ею он подчеркнул, что принадлежит к тихому дому, а, значит, они обратили на меня внимание, но это произошло гораздо раньше, чем мне было нужно. Мои люди еще не готовы, мои земли еще не готовы, готов только я сам. Я подошел к конверту, который стал мнимым поводом для визита Вьюнка, распечатан. Внутри обнаружилось короткое официальное письмо от князя Евгения, заляпанное кровью. Приглашение в Новосибирск, на собрание через неделю, как раз посвященное планированию борьбы с Тихим домом, написано и отправлено сегодня, а кровь еще даже не успела высохнуть. Очевидно, она принадлежала гонцу, но его перехватили, и уж точно не случайно, кто-то из окружения князя Евгения, предатель, а если точнее, крыса. Впрочем, мне плевать, сейчас для меня острейшим образом встал вопрос безопасности моих владений, поэтому времени нет ни на отдых, ни на сомнения, мы должны действовать. Степан и Захар с еще несколькими волхвами отправились в Дубровск, затем мы с Прохором быстро набрали 3 группы, чтобы патрулировать владения с основных направлений, и сформировали дорожные посты. То, что здесь всего одна дорога и та, сложно проходима, играло нам только на руку. Кроме того, мы проработали инструкцию. Если пришел враг, а меня на месте нет, то все жители прячутся в своих лесах и ждут моего возвращения. После этого я взял Ардамуна, затихшую в последний час Иоланну, и вместе с ними отправился в Мирсад, к шершням. Шуша и ее улей понемногу восстанавливали работоспособность после того, как мы с Ардамуном уничтожили больше сотни его рабочих. Да, процесс шел медленно, но и всего один день, и была проблема. Многие личинки не получали достаточного питания, потому что не хватало рабочих особей. Они банально не могли охотиться в достаточных количествах. Зверей в округе оставалось мало, но сегодня повезло. На территорию шершней зашло стадо кристаллорогов, похожих на крупных антилоп созданий, с кристаллами вместо рогов. До моего прихода шершни попытались атаковать их, но кристаллороги отбились, используя энергетические шары, которые формировали меж своих кристаллов рогов. Эти шары вылетали в шершни и сбивали часть на подлете. Меткость и скорость таких атак оставляла желать лучшего, но кристаллороги брали массовостью залпов. Из-за этого шершни, у которых осталось не так много воинов и рабочих, предпочли оставить кристаллорогов в покое, но личинки требовали мяса. Эти растущие организмы его потребляли больше всех, поэтому первым же делом Шуша обратилась ко мне с просьбой о помощи, аргументируя тем, что если они сейчас не смогут прокормить подрастающее поколение рабочих, то раскопки обители и сбор кристаллов из цветов замедлится. Так же, как и замедлится восстановление Улья в целом. Хитрая, но в ее словах был смысл. Тем более, что кристальные рога были еще лучшим источником энергии, чем обычные кристаллы. И я даже придумал, как использовать их для улучшения защиты особняка. Мы с Ардамуном и группой шершней выследили кристаллорогов в нескольких километрах от портала, на просторном лугу, свободном от зарослей огромных цветов и деревьев. План был прост. Ардамун замораживает половину стада, остальные разбегаются, как это обычно делают кристаллороги, когда несут большие потери. Затем замороженных мы добиваем, мясо отдаем шершням. Ману я забираю себе, а кристаллические рога идут в качестве ресурса. В небо взмыл Ардамун. Как белая стрела он обрушился на кристаллорогов с небес, поливая их тугой струей ледяной магии. Рев, свет формируемых энергетических шаров, которые единым залпом отправились в небо. Но Ардамун уже ушел с траектории их огня, привлекая на себя все внимание. А с южной стороны, приняв максимально звериный облик из возможных, на стадо побежал я, вместе с шершнями. И мы встретили ожесточеннейшее сопротивление. Сразу два десятка энергетических шаров отправились в мою сторону. Двумя скачками я увернулся от этой атаки. А вот шершням повезло меньше. Пять их них были прожжены и уничтожены. Какого пустотного черта? Кристаллороги – это распространенный вид во многих магических мирах. Я хорошо их знаю. Они разбегаются сразу, как только понимают, что им не справиться. Почему они не разбежались? Более того, кристаллороги сомкнули ряды и понеслись на меня плотным строем, словно накат тяжелой рыцарской конницы. Их рога вспыхнули, готовы к залпу новых энергетических шаров. Легкая охота обернулась смертельной опасностью. Ха, я оскалился. Становится интереснее. Пусть я толком не отдохнул после битвы с Морозовыми, но зелья Яшки чуть добавили мне маны. На пару северных ходов точно хватит. Вот сейчас разобью их строй и ворвусь в самую гущу. А там уже останется только отдаться хищным инстинктам мантикоры. Залп. Энергетические шары понеслись вперед перед строем кристаллорогов. До меня 10 метров. 7, 4, 2, 1. Северный ход. Вся эта энергетическая лавина телепортировалась за спины кристаллорогов и ударила по ним же. Послышалось шипение изгораемой плоти, взрывы поврежденных кристалльных рогов, но ни одного крика. Кристаллороги просто падали на землю, как подкошенные, а те, кого не затело энергетическими сферами, продолжали движение вперед, ни на сантиметр не нарушая строй. И только когда они добежали до меня, я увидел причину. Глаза. У каждого кристаллорога был пустой взгляд, зрачки чуть подсвечены розоватым блеском. Дистанционный контроль. Ими управляли. Я сорвался с места в одну из брешей их строя. На ходу перехватил ближайшего кристаллорога и повалил его на землю. Он брыкнулся пару раз. Я придушил его. Зафиксировал его голову одной рукой, а вторую положил ему на лоб. Затем пустил внутрь свою ману. Преодолевая его естественное сопротивление, я принялся устанавливать связь с его головным маноядром. Поведение остальных кристаллорогов мгновенно поменялось. Как один огромный организм, они развернулись на меня, заряжая новые энергетические шары. Зараза, мне нужно всего несколько секунд, что, скачком уходить. Но Ардамун облегчил мне жизнь. Ледяное дыхание обрушилось с небес, замораживая нацелившихся на меня кристаллорогов. Потом со стороны на них обрушились шершни, а я добился своего. Есть контакт с маноядром. Я ощутил, как к голове захваченного кристаллорога подключена ниточка маны. Она уходила куда-то вверх, но явно принадлежала не животному. Я сцепил с ней свою энергосистему и ощутил досаду, раздражение, гнев. Чьи-то планы сейчас рухнули. И не из-за уничтожения стада кристаллорогов, а из-за обнаружения мною их контролера. «Чужак, ты забрал мое, убирайся, это все, мое». Слышал я чьи-то яростные мысли и усмехался, уточняя координаты по нити. Километров 20, далековато, если пешком. Я не хотел отходить слишком далеко от портала, но вот мне было уж очень любопытно, кто тут у нас такой нарисовался. Я адресовал ему мысленный вопрос. «Кто ты, хозяин? Я даю тебе последний шанс, убирайся, ты нарушаешь баланс». «Тебе не место в моем прекрасном цветущем саду. Обитель принадлежит моему роду», — твердо передал я. «Мое, мое, мое, убирайся». Кристаллорог под моими руками отошел от удушения и всхрапнул. Между его рогов стал собираться новый энергетический шар, но не успел. Резким движением я свернул ему шею, оборвав жизнь животного, и встал. Место охоты больше напоминало поле боя. Хотя так, наверное, и было. Ардамун надгрызал кристаллические рога с тел кристаллорогов, пока не заметил мой осуждающий взгляд. Тогда сразу же отпустил и гордо поднял голову. Но настрой был верный. Пора собирать трофей. Истреблять все стадо не входило в мои первоначальные планы. Но раз их взяли под контроль и сделали инструментами, то и так уже вычеркнули из цикла жизни. Со стороны улья налетели новые рабочие шершни, а я принялся активно вытягивать энергию из кристаллорогов. У них было побольше энергии, чем у шершней. Пусть большая часть накапливалась в кристаллических рогах, за десяток кристаллорогов я полностью восстановил свою ману. За второй, неплохо пополнил запас сверху, а за третий приблизился к порогу эволюции своей формы зверя. Мана распирала меня изнутри, но не достигала предела, наполненное, но дразнящее чувство. Когда ты приблизился к желаемой грани, но не хватает еще нескольких капель, чтобы ее перейти, я посмотрел на подлетающих к добыче шершней. Если поглотить десяток другой, то, нет, нельзя. Пусть шершни не были самостоятельными, пусть ни одного из них нельзя было назвать личностью. Они, скорее, исполнители воли своей королевы Шуши. Но я не собирался их поглощать, это был несколько иррациональный, но мой личный принцип. Так что остается либо поохотиться на еще пару магических зверей, пусть они и держатся далековато от улья шершней, либо наведаться к тому собственничку, который взял благородных кристаллорогов под контроль, а у него точно было, на что посмотреть. «Иолана», — сказал я, и рядом со мной тут же возникла ее воздушная фигурка. «Ох, мой герой, как это было мужественно и беспощадно!» Она безумно рассмеялась. «Ты знаешь, кто обитает вон в той стороне?» Я указал пальцем на запад, туда, куда уходила ниточка маны. «Там», — она удивилась, смотря в ту сторону, а потом пожала плечиками, переместилась ко мне порывом ветра и обняла мою руку. Оттуда никто не приходил, ни тот, кто уходил, ни тот, кто эмну, просто не приходил. «Что делаем, человек?» — навис надо мной Ардамун. Я ухмыльнулся. «Показываем, кто здесь главный. За мной, мы идем на запад, за тем, кто посягнул на мое». Глава 7. Мы прошли через заросли кристальных цветов, и сразу же вышли к окраинам пустоши с белой растрескавшейся землей. Она уходила далеко вперед, и не заканчивалась у самого горизонта. «Никто не возвращался, говоришь?» — спросил я у Иоланы. «Ни один сильф?» «Ой, нет-нет-нет, сильфы туда не ходили». Она замотала головой. «Нам-то зачем эти бесплодные мертвые пустоши? Там только дурацкая соль. Фу-фу-фу-фу». Она замотала головой и тут же прижалась ко мне. Туда ходили глупые и жадные гномы. «Соль?» Я присел, положил руку на землю пустоши и ощутил, как из меня уходит мана. Действительно, соль, но необычная. На моем лице тут же всплыла ухмылка. Антимагическая соль, или, говоря проще, антима. Редкая штука. Среди всех освоенных миров, она встречалась всего в парочке. И оттуда ее развозили, продавая за серьезные деньги или меняли на другие ценности. То, что здесь ее была целая пустошь, не могло быть простым совпадением. Как-то уж слишком много полезных ресурсов здесь было. Либо ее сюда завезли лет эдак 500 назад, и она утрамбовалась. Либо в этом мире антима сформировалась естественным образом. В принципе, для кристального мира это было вполне возможно. Я убрал руку и отряхнул ее. Знал бы предок Руслана, какое сокровище здесь оставил. Хотя, может и знал, раз никому о своем портале не стал говорить. В любом случае, это место я также возьму в оборот. Слишком большие перспективы открывались, даже для моего, пока небольшого, рода, а в будущем, великого клана. Но сейчас надо решить, как преодолеть эту пустошь и добраться до захватчика разума кристаллорогов. До него еще километров 5-7 напрямую. Проблема была в том, что антима вытягивает ману отовсюду, даже без прикосновения к коже, просто из ауры. Если я пойду по пустоши пешком, то через десяток минут весь запас энергии, который я вытянул из кристаллорогов, уйдет в нее, и я останусь без маны. А для той же Иоланы захождение на пустошь вообще смертельно опасно. Если и двигаться вперед, то по воздуху, как Ардамун или та же Иолана в форме ветра. Вот только у меня не было ни одной способности к полету, разве что скачками добираться по воздуху. Но это еще более абсурдно, чем идти пешком. Северный ход тут тоже ничем не поможет. Мне-то надо на запад. Даже если я смогу сместиться на северо-запад, то все равно придется идти южнее. Да и маны на такой перенос ушло бы слишком много. что мне остается? Идти и терять весь накопленный запас, развернуться назад? Я хмыкнул. Последнее, точно нет. Но вот транспорт точно необходим. Ардамун, ты сможешь пронести меня по воздуху еще на 5 километров в ту сторону? Отнес Сти, нет. Он замотал головой. Ардамун, не ездовая тварь. Ардамун не утянет далеко. Монополи человека слишком мощное, оно помешает полету. Я вздохнул. Действительно, он же не на крыльях летает, а левитирует. Слишком сложно ему будет на нынешнем уровне перевозить меня. Моя аура просто вызовет помехи в его левитации. Иолану я даже спрашивать не буду. Но, был и еще один вариант. Я отдал Иолане приказ. Затем она, недовольно поморщив носик, исчезла в порыве ветра, а спустя несколько минут вернулась вместе с противными ей шершнями Шуши. Вот мой транспорт. Двое из шершней аккуратно схватили меня под руки и подняли в воздух. Не очень комфортное чувство, когда ты завис и не управляешь этим напрямую. Но, стоило отдать им должное, в воздухе они держались очень стабильно. Так что никакой качки или дрожи. Хорошо, что не было и ветра. Кроме Иоланы, конечно, которая кружила вокруг в форме ветерка. Строго следуя моим командам, шершни подняли мое тело на 10 метров, чтобы совсем исключить вытягивание маны, и понесли меня вперед. Вскоре посреди соляной пустыни показался кристалл, светло-алый и огромный. Он был в несколько раз больше моего особняка, а когда я присмотрелся, то понял, что он и сам был чем-то вроде постройки. В нем был вход и несколько отверстий, напоминающих окна, а вокруг на целые километры не было ничего, кроме пустоши. Антима вокруг кристалла была розоватого цвета. Она втянула в себя столько его энергии, что сама начала превращаться в его подобие. Шершни высадили меня прямо у входа. Я быстро забрался внутрь кристалла. Ардамун и Иолана заберутся внутрь через одно из окон. Кристаллические стены и потолок не были темными. Они слегка светились и гудели, сильно фоня маной. Энергии здесь уйма. Понятно, зачем сюда гномы пришли. Надо, кстати, найти их и наладить взаимный обмен. Обычно они довольно жадные и упрямые, но руки у них растут откуда надо. Их поделки могут мне здорово пригодиться, когда я буду возводить мастерскую. Мана, которую испускал кристалл, один в один повторяла ману захватчика разума кристаллорогов. Словно сам кристалл был ее источником. Я двинулся по прямому коридору. Вскоре послышалось пыхтение Ардамуна. Он залетел через окно вместе с Иоланой. Здесь оказался только один коридор, который спиралью проходил по всему кристаллу к его центру. Так что все окна выходили в этот коридор. Я смог немного изучить кристалл с помощью компаса. Здесь не было каких-то ловушек или засад. Только в центре было сложно что-то ощутить. Меня оттуда выталкивал концентрат чужой маны. Захватчик разума там. Но на протяжении всего спирального коридора ничего. А вот моим спутникам было не по себе. Здесь так неприятно, вжала голову в плечи Иолана. Какие-то злые кристаллы. Согласен, нахмурился Ардамун. Я слышу их шашопот. Я усмехнулся. Значит, их хозяин уже начал прощупывать вас на доступность к подчинению. Не обращайте внимания и сосредоточьтесь на мне. Пока я рядом, его шепоты останутся шепотами. И это были не просто слова. Ардамун был моим фамильяром. Чтобы захватить над ним контроль, придется перебороть наш договор и вступить в прямое противоборство с моей волей. Именно она скрепляла нашу связь. Я это моментально почувствую и просто выйду на захватчика разума, как и в тот раз, с кристаллорогами. Тогда он даже не попытался воздействовать на меня, а, значит, заранее понимал обреченность этого плана на провал.